Таков срок, отпущенный Святогором. Даже избранному Валькирии нельзя читать книгу будущности более, чем от восхода до заката солнца. Иди, не теряй дорогих минут. Мамонт наугад вставил один из ключей в скважину, обрамленную орнаментом со знаком жизни. На удивление он подошел, замок мягко щелкнул, и тяжелая дверь сама стала отворяться под своим весом. Зелви хватило четверть часа. «За спиной!» — сказал Варга. В просторном шкафу было темно и пусто. Мамонт хотел было уже обернуться и спросить, точнее, выразить недоумение, и тут увидел в полумраке еще одну дверь, что-то наподобие сейфовой, впечатанную, влитую в стену. Варга тем временем снял со столба в зале Весты факел и подал счастливому безумцу. «Смелее!» Он осветил эту вторую дверь и заметил возле скважины знак смерти. И снова вставленный наугад ключ подошел. «Тебе открывается будущее», — с неприкрытой завистью проговорил за спиной Варга и тем самым выдал себя. Он делал попытки войти сюда и, вероятно, не смог открыть замков. Мамонт пригнул голову и, освещая пространство впереди себя, ступил через порог. На стенах посверкивала кристаллическая соль, как в зале смерти. Небольшая кубическая камера тоже оказалась совершенно пустой, белой и глушила всякие звуки, словно была заполнена невидимой ватой. Счастливый безумец поднес факел к противоположной стене и с трудом отыскал замочную скважину, обросшую солью. Прежде чем вставить ключ, пришлось сбивать наросты и густую паутину нитевидной соли. Во рту жгло, горели губы, щипало глаза. Он не видел очертания этой третьей двери, и потому, отомкнув замок, потянул на себя ключ, используя его как ручку. В стене открылась маленькая ниша, напоминающая встроенный сейф. На дне лежал деревянный круглый футляр величиной с контейнер, в котором хранился кристалл КХ-45. Рядом стояли только что перевернутые и запущенные песочные часы такого же размера. В свете факела струйка песка посверкивала и завораживала взгляд. Счастливый безумец взял футляр, обернулся, и это все... Но за спиной уже никого не было. Голос утонул в сверкании летающей соли. В этот цилиндр можно было поместить свиток куда меньший, чем букварь. Сюда вошла бы какая-нибудь царская грамота, на худой случай свернутая в трубку газета. И никак не книга будущности. Словно обманутый мамонт схватил футляр, часы и выбежал в зал Весты. «И это все!» Зал жизни оказался пустым, как кубическая соляная камера. Источник света был один — факел в руке счастливого безумца. Утвердив его на резном столбе, он поставил перед собой песочные часы, положил футляр с книгой будущности. Она представлялась мамонту ничуть не меньшей, чем книга «Явь», состоящая из 99 огромных свитков, покоящихся в ячеях соцстеллажей. А что можно уместить в этом цилиндре? Рожденный в космосе и быстро тающий на Земле магический кристалл КХ-45? Внезапно засосало под ложечкой, и мысль побежала, как песок в часах. Будущего, по сути, не было. Его оставалось на Земле так мало, что хватило одного листа, чтобы записать все, что произойдет. Нужно ли длинно описывать гибель мира, сосредоточивать внимание на причинах, деталях, как это сделано, например, в «Апокалипсисе»? Кому будет ковыряться потом в прахе, если пробьет час гибели и погаснет над землей солнце? Драматургия конца света, если она написана не для устрашения живых, уже ничего не значит. Возможно, в книге будущности записана единственная фраза «Будущего нет». песок в часах, пущенных таинственной, неведомой рукой, бежал стремительно, переливаясь из одного сосуда в другой.